Ласка на момент замялась, бросив взгляд в сторону своей товарки. Медведь с Соболем обиделись, что одежда и украшения достаются только нам. А потом Скопа и твоя птица решили, что ты тоже будешь зол, когда проснешься и обнаружишь все украденное. Несколько секунд я молча стоял на месте, буравя ее взглядом, а потом в голос расхохотался. Попроси меня кто придумать безумную историю, сам бы я такое вряд ли сочинил. Сначала Сандал натаскивает целую груду одежды, а потом пытается обеспечить мое хорошее расположение духа, притащив не меньше тонны золота, плюс корону и меч. Сейчас можно было чуть расслабиться. На протяжении всего разговора я изучал энергетическую структуру ястреба. Слишком уж меня встревожили слова про взаимодействие и общение со Скопой. Тот факт, что теперь он может переносить больше груза, радовал. А вот то, что это стало возможным за счет вмешательства варварской девчонки, не очень. Тем не менее, никаких критичных изменений я не заметил. По идее, это и так было невозможно. Никто из моих братьев или сестер не смог бы подчинить божественного спутника другого. Убить, да, но не поставить под свой контроль. Впрочем, раньше я считал, что и взаимодействовать с ним ни у кого из смертных не получится. Раз ошибался в этом, могу заблуждаться и по поводу чего-то еще. К тому же, сейчас мы оба слабы. Моя сила в сотни раз меньше полноценного божества, а мощь самого Сандала напрямую зависит от нее. Еще раз обратился к нахохлившемуся ястребу, на этот раз подкрепив свое любопытство божественной силой. Такой подход помог добиться ответа. Спутник с определенным негодованием объяснил, что Скопа общалась с ним при помощи обычной речи, тогда как он отвечал направленными эмоциями, которые девушка по какой-то причине вполне неплохо улавливала. А схему перемещения вещей он изменил сам, когда смертная продемонстрировала ему, как это возможно. Вроде бы худшие предположения не подтвердились. Как минимум, Скопа не могла воздействовать на ястреба. Но если сложить все воедино, начиная с того момента, что она его видит и заканчивая работой с энергией в призрачном состоянии, картина все равно получалась загадочной. Я бы предположил божественное происхождение, но в таком случае, хотя бы один из ее родителей должен был быть здесь, и он никак не мог пропустить моего появления. Хотя, может и не пропустил, сидит себе на Парнасе или Меру и посмеивается, наблюдая за моими похождениями. Другие версии тоже были, начиная от контакта с миром мертвых и заканчивая воздействием со стороны божественной силы, что изменило ядра и энергетический каркас смертный. Хотя, визуально он вроде не сильно отличался от того, что я наблюдал у остальных. Скопа принялась перебирать украшения, а Ласка, поняв, что вопросы исчерпаны, попятилась к двери своей спальни, прикрываясь платьем. В моем же кармане звякнул Дарфон. Сообщение от Бильского. Неожиданно приятное, он информировал, что мое присутствие на слушании не обязательно. Мол, этап с личным выступлением истца отменили ввиду отсутствия соперников. А документы он может привести мне по нужному адресу. Либо я могу приехать к нему в офис и забрать их там. Более того, он еще и согласовал все с имперской бюрократией. Сегодня не только оформит решение суда, но и официально передадут мне все в собственность. Если в обычном случае процедура занимала от 3 до 10 дней, то я стану официальным обладателем части наследства уже к вечеру. В местные юридические тонкости я пока не вникал, но разницу между 3 днями и несколькими часами осознавал вполне отчетливо. Ответным сообщением попросил его приехать в гостиницу. Заодно посмотрел название, указанное на артефактных картах, что открывали номер «Коронная башня». Подумав, отправил второе сообщение, попросив найти грузовой транспорт и команду людей, которые будут готовы к упаковке и отправке ценного груза. Отдельно отметил, что нужны очень надежные смертные. В последний момент понял, что именно так и написал «смертные». Заменил слово на «люди» и еще раз пробежав глазами текст, отправил. Ну а что делать, раз Сандал приволок сюда это золото, придется забрать с собой, в новый дом. Дождавшись ответа от Бильского, который к моему удивлению не стал уточнять, о каком именно грузе идет речь или пытаться переложить задачу на мои плечи, повернулся к ястребу. «Ты откуда все это взял? Золото, корону, клинок?» Тот недовольно глянул на меня одним глазом, но в этот раз отмалчиваться не стал. Показал изображение склада, который был буквально забит золотыми слитками и драгоценностями, а потом продемонстрировал охрану и табличку на входе. Судя по ней, хранилище принадлежало одному из членов императорской семьи, что-то вроде личной сокровищницы. Странно, что там настолько слабая защита. Раз уж какую-то лечебницу прикрыли так, что Сандал не смог к ней подобраться, то уж о личной казне одного из высочайших аристократов империи тоже могли позаботиться. Ну да ладно, в конце концов, это их проблемы, а не мои. Судя по количеству золота, потерю объема, что выкрал Сандал, они точно переживут. Стоп, а это что такое? Я укоризненно глянул на ястреба, и тот, возмущенно хлопнув крыльями, проскрипел: думал, тебе Понруэ нравится. Корона, которую он притащил, была не просто безделушкой, она входила в число немногих вещей, что хранились под стеклом. И судя по надписи, раньше принадлежала королю франков. Настолько давно, что однозначно являлась предметом древности. Франки. Я восстановил в голове карту этого мира, вспоминая, кто это. Точно. Королевство, возникшее на месте Галлии. Восточные варвары, что каким-то чудом захватили провинцию Римской империи и создали там свое государство. Соблазн оставить корону в качестве назидания, само собой, был. Но с другой стороны, Сандал утащил ее не у франков, а совсем у других варваров, которые до Римской империи так и не дошли. К тому же, ее точно станут искать. Это не просто безликое золото в слитках, а что-то вроде исторической реликвии. Не знаю уж почему, но смертным такие вещи нравились. Скорее всего, по той причине, что, смотря на них, они касались вечности. Следом попросил его показать, откуда был взят меч. В случае с клинком все оказалось куда прозаичнее. Он выбрал его среди полусотни похожих, что хранились в той же сокровищнице. Да и в целом, оружие было не очень, лишь чуть лучше того клинка, который я нашел в пробое. Вся разница в том, что принесенный ястребом был украшен многочисленными драгоценными камнями. Корону отнеси на место, остальное заберем с собой. Спутник коротко и возмущенно кликотнул, но все же полетел в мою спальню. А я, воспользовавшись случаем, обратился к Скопе: откуда вы такие приехали? Или пришли? Та отвлеклась от рассматривания в зеркале очередного колье, надетого на шею, и повернулась ко мне. Личные знания о других – это признак доверия, а его надо заслужить. Ты ведь не говоришь нам, откуда взялся твой ястреб и как ты смог в одиночку перебить всех тех тварей. Потому что мы пока не заслужили. Так что и я тебе пока ничего не расскажу. Мне хотелось добраться до правды прямо сейчас, но придется подождать. Действовать силой я не желал. Четверо встретившихся мне варваров разительно отличалось от всех остальных. К тому же, они явно не от деревьев отпочковались. Где-то есть другие, похожие на них. И если все сложится, то с ними выйдет наладить контакт. Чуть поморщился, всего ничего в новом мире, а уже примеряю на себя то тогу верховного божества, то доспехи бога войны. Вот и о собственной армии уже задумался. Вернее, пока о небольшом отряде, но все же, глянув на громадные мешки с трофеями, которые стояли около стены, принюхался. Странно, почему нет запаха? Прежде чем я поинтересовался, Скопа уже начала отвечать. Соболь наложил печать охлаждения. Еще часа три будет работать. Поняла потому, как я втягивал воздух. Разобрала вопросительную мимику на моем лице, способна считывать чужие эмоции. Сама девушка, встретившись со мной взглядом, только улыбнулась и снова повернулась к зеркалу. А в голове просигналила мысль от Сандала, который сейчас возвращался к гостинице. Ястреб с некоторым удивлением показал мне смертного, что упорно взбирался по стене, прикрываясь искажающим пологом. И судя по всему, целеустремленно двигался к окнам нашего номера. Вениамин Столов был доволен своей работой. Великий князь Михаил почти никогда не пересчитывал то, что хранилось в его личной казне, и мало интересовался техническими нюансами ее обустройства. Да, порой он любил приехать и прогуляться по залам, рассуждая, что у его брата, который являлся наследником престола, ничего подобного нет. Обычно, добавляя, что казна-то потом может и перейдет под его управление, но то будут государственные деньги, тогда как тут все принадлежит лично ему. На этом его внимание к собранным богатствам исчерпывалось. Так что установка самой мощной артефакторной защиты позволили Вениамину построить два особняка для сыновей, да прикупить поместье на юге. А мысль великого князя о том, что стоит нанести на каждый принадлежащий ему предмет искусства специальную метку, что позволить отследить тот в случае кражи, обратилась домиком в горах да парусной лодкой. И все было хорошо. Ну, в самом деле, к кто станет грабить или обворовывать великого князя. Для такого нужно быть законченным психопатом. Этим же сразу займется третье отделение, да и большая часть знати будет рыть землю. Как минимум те, что не входят в окружение цесаревича. А учитывая нрав наследника престола, таких большинство, все рухнуло сегодня. Во-первых, пропало несколько сотен золотых слитков. Во-вторых, исчез один из купленных когда-то в Милане мечей. И самое важное, под стеклом не было короны Карла Великого. И без бы с ним, с золотом. Его в последние месяцы было столько, что Вениамин почти каждый день прихватывал с собой по слитку, отправляясь домой. Да и мечей там столько, что князь не заметит. Но вот пропажа короны точно бросится ему в глаза. Это означало, что здесь появятся следователи. Само собой, проверит защиту здания, а потом второй сын императора вспомнит о тех злосчастных метках. И если с самой короной еще можно было отбрехаться, например сказать, что таинственные похитители что-то с ней сделали, то проверка остальных вещей все покажет, чтоб их, эти метки, даже слабую артефакторную защиту можно объяснить. Сказать, что мол эти неизвестные и постарались, ударили чем-то хитрым и все, в конце концов, по документам то все было в порядке, а простую истину о том, что все свои ошибки и просчеты можно легко свалить на действия врагов, Вениамин усвоил уже давно. Но вот метки, от такого не отбрешешься. Сначала допросы, потом одаренные из тех, что терзают разум, и тогда все вскроется, абсолютно, от начала и до конца. Может бежать, в Швецию, например, хотя нет, там достанут, лучше куда-то подальше, в багдадский халифат, или к персам. Может вообще в Поднебесную, сокрушенно вздохнув, мужчина снова помчался к залу, из которого исчезла корона. Может случиться чудо и она будет на месте, а вдруг, тогда все, никаких больше молодых девок, за полсотни рублей вытворяющих в постели всякое, и красть он больше не будет, да и защиту поставит в конце концов, возьмет кредит и оплатит из своего кармана. Бормоча все это себе под нос, Вениамин влетел в зал и пораженно замер на месте. Корона была на месте, в голове завертелся вихрь вопросов, но все они сразу же утонули в искреннем восторге. Его не казнят, дети останутся жить, да не просто, а в тех самых домах, что он для них купил или построил. Облегченно выдохнув, управляющий личной казной великого князя уселся на роскошный стул, который когда-то украшал столовую короля Сицилии. Пожалуй, с девками он погорячился, на сегодня-то точно можно сделать послабление. Надо же как-то расслабиться, так что одну он вызовет, или сразу двоих, а вот с золотом и правда придется притормозить. Неизвестные забрали слишком много. Поднявшись на ноги, мужчина подошел ближе к короне. Ошибки не было, точно она. Правда, с одной стороны появилась небольшая царапина, но кого это взволнует? Михаил никогда не вглядывался в детали принадлежащих ему древних вещей. Ему хватало самого факта обладания. Криво усмехнувшись, мужчина оглядел зал. Сегодня, наверное, и правда придется пойти домой без привычного золотого слитка в сумке. Но завтра франки должны привезти следующую партию, а оттуда можно будет и отщипнуть. Нужны же ему деньги на текущие расходы. Правильно, надо будет только придумать, по какой статье провести через бюджет метки. Развернувшись, он зашагал к выходу, так и не заметив, что с внутренней стороны короны оставлено небольшое послание. Глава 14. Сандал предложил немедленно сбросить неизвестного вниз и даже успел приблизиться, но я его отозвал. До наших окон лазутчику оставалось еще около 3 этажей, а продвигался он относительно медленно и осторожно. Так что я успел быстро сходить в спальню, нацепить браслет защитника и вскрыть черную постилку, окатив ядра свежей порцией энергии. Потом подошел к окну, ниже которого сейчас находился пробирающийся к нам смертный. Ястреб рассмотрел его не так хорошо, как хотелось бы, но количество ядер оценить все равно вышло. 5 сгустков силы, что были едва заметны из-за полога, плюс пара артефактов, в которые было влито немало силы. Достать ими меня было бы сложно, осколок божественной искры позволил бы заблокировать воздействие. Но как мне кажется, условного тысячника таким оружием запросто можно было убить. Кто его прислал? Голицыны решили предпринять еще одну попытку, или это кто-то еще? Наверное, стоило допросить убийцу, но он меня разочаровал, оказался слишком нервным. Сначала показался устойчивым, когда я открыл окно и высунулся наружу, тот просто замер на месте. Зато после того, как я опустил на него взгляд и вежливо поинтересовался, не прохладно ли сидеть снаружи на такой высоте, резво прыгнул в сторону. На момент я подумал, что он решил эпично уйти из жизни, потому что провалил задание. Успел даже мельком прикинуть, что Марс бы таким впечатлился, наверное. Но вместо этого, незадачливый смертный просто прилип к стене, метрах в пяти правее и стал длинными рывками спускаться вниз. Сандал укоризненно заметил, что надо было подождать, пока тот влезет в номер, и я покосился на спутника, что сейчас восседал сбоку на подоконнике. А потом объяснить, откуда здесь труп и почему разбиты окна, да, мне еще на прием к Волконским надо успеть, если ты не забыл, и добычу сдать. Глянув на лазутчика, который проделал уже половину пути вниз, добавил: лети уже что ли, вычеркни его из списка живых. Ястреб устремился вниз, а слева подошла Скопа, которая тоже открыла окно и с интересом выглянула наружу. Как раз в этот момент неизвестный сорвался вниз. Высота была не так велика, он находился лишь на уровне третьего этажа. Если учитывать его навыки перемещения по стенам, то ли при помощи какой-то хитроумной печати, то ли за счет артефактов, вполне мог выжить. Поэтому вниз он падал уже мертвым. Такое бывает, когда внутри твоего сердца возникает клюв ястреба, проделывающий в плоти приличных размеров дыру. Он хотел добраться до нас, глянув на брюнетку, усмехнулся. Пытался. Как видишь, не слишком удачно. Она вроде собиралась что-то ответить, но тут в гостиную ввалились Медведь с Соболем, которые все это время провели в одной из комнат. Выглядели они теперь и правда абсолютно иначе. Медведь в рубашке и штанах, которые были подпоясаны широким кожаным ремнем. А Соболь в своем костюме тройки вовсе напоминал одного из тех столичных жителей, что вечно снуют по ресторанам центра города. Стоило сейчас выглянуть в окно, как я наверняка насчитал бы сразу десяток таких. Если их подстричь, будет не отличить от обычных горожан. По крайней мере до того момента, как кто-то из них не заговорит, как они в этом ходят. Неудобно ведь. Явно смущающийся здоровяк повел плечами, старательно ни на кого не смотря, а стоящая рядом Скопа прыснула смехом. Согласен, выражение лица у него сейчас было забавным. Сандал показал распластанное на брусчатке тело, вокруг которого уже начинали собираться люди, а я закрыл окно и оглядел троицу моих новых воинов. Привыкайте к новой одежде. Большую часть времени вам придется ходить в ней. Медведь, взгляд которого только что упал на груду женского нижнего белья, что было сложено в кресле, залился краской и проигнорировал мои слова. А вот Соболь задумчиво качнул головой. В нашей куда сподручнее сражаться. Я кивнул худому парню, на поясе которого висела пара топоров, потому что она пропитана силой и по сути своей является артефактом. Уровень работы я оценил, но вот внешний вид у нее слишком приметный, на вас будет обращать внимание каждый первый. Он согласно пожал плечами, а уже через несколько секунд принялся что-то негромко обсуждать с Лаской, которая тоже покинула свою спальню, одетая в брючный костюм. Скопа молча смотрела в окно, Сандал облетал гостиницу, проверяя ее на наличие угрозы, а сам я попытался спланировать сегодняшний день. Заседание суда начнется часа через полтора. Если верить Бильскому, слушание займет не больше 20 минут, после чего он сразу отправится в гостиницу. Как только нанятая им погрузочная команда упакует золото и всю эту груду одежды, я собирался отправиться в загородный дом. К тому моменту, у меня на руках как раз окажутся документы на право владения. И был еще один момент. Необходимо сдать ингредиенты. Печать охлаждения, это конечно хорошо, уверен, при необходимости Соболь ее повторит. Но, таскать с собой все три громадных мешка, набитых добычей, было откровенно глупо. Наконец, мне было необходимо обсудить их потенциал. Что умеют, каким даром располагают и на что способны, хотя бы в общих чертах. Впрочем, сейчас я уже не был уверен, что это получится провернуть сегодня. Слишком много дел. Визит к торговцу, переселение в новый дом и посещение салона Волконских. Втиснуть сюда еще и беседу с воинами было решительно некуда. И почему я не бог времени? Сейчас все было бы куда проще. Определившись, шагнул к Ласке, которая пыталась освободить диван от груды одежды, чтобы на него можно было присесть. «Если оставлю за старшую, справишься?» Смертная дева слегка нахмурилась и поправила пиджак. Ей в новой одежде тоже было непривычно. А что нужно делать? Я пожал плечами. Просто дождаться меня и никуда не влезть. Само собой, никого не пускать в номер. Если здесь увидит все эти вещи, вопросов избежать не выйдет. В ее глазах появилась легкая обида. просто подождать в номере, и ты спрашиваешь, получится ли у меня справиться, кто мы по-твоему, малые дети?» В словах последнего вопроса звенело отчетливое возмущение, а я усмехнулся. «Вы люди, которые недавно в столице и наверняка не слишком привыкли к местному образу жизни». Та насмешливо кивнула. «Ну да, конечно, мы сразу побежим по соседним номерам, убивая и грабя всех подряд, а в конце устроим оргию в холле. Она не так безнадежна, вон даже слово «оргия» знает, да и сама концепция ее поведения, Вакху точно бы пришлась по душе». Взмахнув рукой, подвел итог. «Значит, справишься. Медведь и скопы остаются с тобой, а ты, Соболь, поедешь со мной». На лице парня мелькнуло легкое удивление, но интересоваться причинами выбора он не стал. Вместо этого проверил топоры и двинулся к мешкам с добычей. В коридор мы их вытащили сами, а вот дальше пришлось звонить по установленному в номере телефону и запрашивать людей. Конечно, я мог просто взвалить на себя сразу два мешка с трофеями, но это было бы не слишком удобно. Когда прибыли местные работники и мы с ними добрались до первого пролета, я внезапно понял одну простую вещь. Сандал так и остался в номере. Что с ним, ради коллега из Катаса, происходит? Стоило потянуть за нить, и ястреб оказался рядом. В ответ на мой вопрос, сказал, что прямых распоряжений не было, и он решил, что может выбирать, как ему быть, самостоятельно. На момент я впал в состояние полной прострации. Даже не нашелся, что ему сразу ответить. Божественный спутник, который начал претендовать на самостоятельность, это неожиданно. Впервые о таком слышу. У Тора как-то был волк, которого тот регулярно отпускал на самостоятельную охоту. Но, во-первых, все происходило строго по команде божества, а во-вторых, любитель молота использовал спутника по той причине, что другие боги были разгневаны его активным вмешательством в дела смертных. Слишком часто он стал появляться среди людей в своем настоящем облике и вершить правосудие. Использовать аватаров Тор никогда не любил, а вот спутник – совсем другое дело. То там голову какому-то викингу отгрызет, то целое селение вырежет. Как-то раз вовсе небольшой флот потопил, не стоило им подходить так близко к берегу. И уже тем более не надо было игнорировать божественные знаки, которыми Тор буквально засыпал этот отряд, предупреждая, что ярлу стоит повернуть назад. Разумеется, все это было случайно. Волк же, хищник, вышедший на охоту. А то, что убивает исключительно смертных, которых нужно, так это совпадение. Когда мы загрузили добычу в машину и расположились внутри сами, я все же решил обратиться к Сандалу напрямую. Для начала поинтересовался причиной его поведения, а потом попросил рассказать все, что он узнал про скопу. Какое-то время тот медлил, я хорошо чувствовал его колебания, но потом все же выложил всю информацию, что у него была. Как выяснилось, все довольно просто. Ястреб чувствовал неподдельное внимание к своей персоне со стороны девушки. Она оказалась первой и пока единственной смертной, с которой он мог спокойно взаимодействовать. Не так полноценно, как со мной, но тем не менее мог. Дева ощущала его эмоции, если ястреб концентрировался на ее персоне. Плюс, сам он тоже чувствовал ее переживания, а порой и конкретные мысли. Опять же, не так, как в моем случае, но все равно ощущал, из-за чего считал, что смертной можно доверять. Видимо, все в сумме так и сработало. Сандал не просто испытывал к ней интерес, но и ощущал определенную близость. А вот момент с демонстрацией скопой своей силы, он мне наглядно показал. Девушка коснулась пальцами стула, и тот за один момент перешел в призрачное состояние. Потом проделала тот же самый фокус со столом, и даже с диваном. Более того, последнее у нее вышло вполне удачно подвинуть в сторону. Изображение, показанное ястребом, не давало всех ответов на вопросы. Например, я не мог рассмотреть, как именно она это делает. Да и у самого Сандала это не получилось. Зато он уловил, каким образом смертная распределяет свою силу, чтобы охватывать крупные и тяжелые предметы, сразу же попробовав сделать то же самое. Как итог, сейчас мог легко перенести тот же диван, а золото, которое осталось ждать в спальне, спутник притащил всего за 4 подхода. Интересно, а что будет, если ястреб переведет в призрачное состояние живого человека? Тот умрет или останется жить? Когда появится следующий желающий меня убить, надо будет попробовать. Соболь молчал, разглядывая проносящиеся за окном здания и гуляющих людей. Чем-то напоминал меня в первый день, а я попытался прикинуть порядок расходов. Не знаю, сколько именно мы выручим за ингредиенты, но скорее всего сумма будет в районе нескольких сотен тысяч. Плюс еще пара миллионов были у Бильского, из них часть пойдет на компенсацию ущерба гостинице, а еще 150 000 он забрал себе за проведенную беседу с Пухлишем из 5-го отделения, но хотя бы 1,5 миллиона все равно останется. Плюс я продам все серые постилки и, возможно, часть черных. Их скопилось слишком много, чтобы можно было использовать все. Конечная сумма выйдет в районе все тех же 2 миллионов. Не так много, как хотелось бы. В свой прошлый визит я убедился, что дом стоит практически пустой. Что-то мне подсказывало, одна покупка мебели обойдется в круглую сумму. А еще ведь надо вырыть бассейн. Надо попросить Бильского узнать, не Голицыны ли прислали этого бедолагу, что так трагично сорвался со стены. Если так, то придется отыскать еще один их особняк, набитый деньгами. Когда мы добрались до лавки Константина и выбрались из автомобиля, уши уловили крики мальчишки-газетчика, который тряс свежим выпуском издания. «Криминальная война на востоке столицы. Сколько крови прольется после убийства китобоя? Кто рискнул нарушить перемирие?» Эксклюзивное интервью с бывшим членом банды. «Покупайте, разбирайте, револьверы покупайте». Набрав в глотку воздуха, заорал снова. «Каждому, кто предъявит этот выпуск газеты в одной из лавок братьев Лаптевых, скидка в 20% на любую модель револьвера. Будьте готовы ко всему. Выразим свинцовый протест криминальной войне в Петербурге». На момент я замер, сжимая в руках мешок. Бароны Лаптевы занимались оборудованием периметров вокруг пробоев, да защитой людей. А как только что выяснилось, попутно продавали оружие. Причем в солидных масштабах, судя по фразе про любую лавку. Это насколько же они богаты? Сам паренек перевел дух и снова принялся кричать. Слуга, что рассказал о пропаже всех денег из особняка Голицыных, исчез. Наш репортер не может найти его следов и обвиняет княжеский род в убийстве несчастного. Читайте наш материал «Бомбу», как кто-то ограбил Голицыных, а те даже не поняли, что произошло. Гибель смертного меня не слишком обрадовала. Надо будет выяснить, действительно они прикончили бедолагу из-за его длинного языка или это просто фокусы газетчиков ради увеличения продаж. А еще узнать, сам ли он предложил продать эти историю или проболтался случайно. Мысль на момент заставила задуматься о собственной мотивации, и где-то на краю сознания снова промелькнул мой образ в тоге верховного бога. Но мы уже оказались внутри лавки, и разум сразу же переключился на торговлю. Все трофеи вышло сбыть аж за 750 тысяч. 2/3 из них Константин отдал сразу и наличкой, а еще на 200 выписал чек. 150 000 же ушли на несколько комплектов одежды для защитников. Все прошло настолько быстро, что осталось время заскочить за моим новеньким перстнем. Смотрелся он неплохо, пусть и не слишком презентабельно, обычный кусок золота, которому придали форму и напитали силой. Никакой уникальности или хотя бы каких-то отличительных черт, но пока сойдет и такой, а в будущем я обязательно что-то придумаю. Пока я расплачивался и забирал артефакт, Сандал показал еще одного разносчика газет. Этот кричал о целой волне странных краж в столице, мол, неизвестный обчищал карманы жертв, чаще всего забирая у них лишь половину денег. Плюс у многих людей пропали часы или украшения, а 1/2 девушек лишились нижнего белья прямо посреди оживленного перекрестка. Что мне не понравилось, мальчонка во всю глотку орал, что это может быть связано с кражей у Голицыных. Мол, сначала неизвестная банда одаренных потренировалась на обычных прохожих, а потом решила сорвать крупный куш, что благополучно и сделала. Впрочем, пока это были лишь крики разносчика. Даже если подобную теорию возьмут на вооружение следователи, они все равно не смогут ничего найти. Да и добраться до меня не выйдет, они могут годами бродить, как титаны во тьме Тартара, не обнаружив при этом никаких доказательств. Тем не менее, то, что газетчики так запросто связали между собой факты, слегка раздражало. А еще здорово удивляло, что просочилась какая-то информация о краже из особняка Голицыных. Мне казалось, настолько знатный патрицианский род должен лучше заботиться о собственной репутации. К гостинице мы приехали практически одновременно с Бильским. Сам адвокат прибыл на собственной машине с водителем, но с ним был еще один крытый грузовик и пара автомобилей попроще, из которых сразу же вылезли крепкие парни в форменной одежде. Видимо, та самая погрузочная команда. Задачу они схватили буквально на лету — упаковать все, что есть в номере, сделав все так, чтобы вещи невозможно было распознать по взгляду извне, а потом загрузить в пригнанный транспорт и ждать команды. Я отправил ястреба на наш этаж, чтобы он предупредил Скопу, а вместе с ней и остальных, о визите грузчиков. Сам же следом за адвокатом двинулся в ресторан, именно там Бильский предложил провести беседу. По дороге Сандал показал неожиданную картинку из номера на 5 этажей ниже. Выпивший злой патриций с родовым перстнем на пальце срывал одежду с миловидной служанки, повалив ту на кровать, вернее задрал платье и пытался стянуть с нее трусы. Действовать ястреб начал, не дожидаясь моей команды, испытывая помимо ярости, еще и отчетливую брезгливость, материализовал когти прямо внутри яиц смертного. Тот сразу же рухнул на пол, истошно скуля и прижав обе руки к паху. Сандал же когтем начертил на его черепе кровавую букву «М», после чего прибрал к своим лапам всю обнаруженную наличность, добавив к ней дорфан, и еще раз пролетев над свернувшимся в клубок отродьем, покинул номер, вслед за уже выскочившей в коридор смертной. Тут у Бильского зазвонил дорфан, и он, извинившись, попросил подождать его в ресторане. Когда я практически добрался до дверей, в стороне вдруг послышался тихий голос: «Господин Афеев, мне нужно вам кое-что передать». Глава 15. Я сразу же набросил на себя энергетическую кольчугу, а через секунду рядом оказался, готовый разорвать смертного на куски, Сандал. Но мужчина, одетый в скромный костюм, лишь учтиво наклонил голову и протянул мне запечатанный конверт. Посылатель Ленова просил передать, что будет ждать ответа при помощи одного из указанных в письме способов, и надеется на ваше понимание. Подсветив послание при помощи божественной силы, я не обнаружил ничего напоминающего ловушку, ни наложенных печатей, ни следов артефакторной вязи. Обычная бумага. Из коридора, который располагался по правую руку от меня, донеслись слова Бильского: адвокат уже прощался со своим собеседником. Я же более внимательно изучил стоящего передо мной смертного, неодаренный и без единого артефакта. Странный выбор для посланника. Такой, в случае необходимости, даже не сможет защититься. Хотя, возможно, именно на то и был расчет. Никто не станет подозревать в обычном человеке курьера, у которого есть при себе что-то ценное. Ударив печатью правды, задал вопрос: кто попросил тебя это доставить, и кто ты сам такой? Тот едва заметно поморщился. Простой человек, который оказывает услугу другому человеку. Что до автора этого письма, он мне неизвестен. Вы все поймете, когда прочитаете его. Юрист уже шагал сюда, так что я забрал конверт из рук мужчины, что сразу же устремился назад по боковому коридору. Ну а что я теряю, в конце концов? Никакой угрозы послание не несет, зато, возможно, из него получится извлечь какую-то выгоду. Убрав конверт во внутренний карман пиджака, который был чуть великоват, раздраженно глянул на Сандала. Ястреб притащил одежду для всех, кроме своего патрона. Пришлось выбирать среди тех, которая была доставлена для пробы Соболем. А для того, чтобы одеться на прием, придется еще раз посетить магазин одежды. Через минуту мы заняли угловой столик в ресторане, и Бильский выложил на него несколько папок с документами. Хлопнув по ним рукой, уверенно начал говорить: тут бумаги на недвижимость под Петербургом и Москвой, дом в Мурманске и грузинскую усадьбу. Плюс, подтверждение твоего владения пакетами акций 15 компаний. Глянув на папки, я кивнул, ожидая продолжения. Адвокат, увидев мою реакцию, усмехнулся. Что касается всего остального, думаю, в скором времени ты получишь одно из предприятий в Сибири, то, что производит бронеплиты. Со вторым придется повозиться, но думаю, там вопрос тоже получится решить относительно быстро. 2-3 недели, не дольше. Поняв, что на этот раз он продолжать не собирается, уточнил сам: что по поводу всего остального? Поместье в Сибири, родовая усадьба на Амуре и земля под Уральском. Юрист слегка нахмурился. Все документы уже поданы. Правда, возникла странная ситуация. Ненадолго замялся, разглядывая меня. Лаптевы подали встречный иск. Хотят оставить всю землю за собой, выкупив ее в принудительном порядке. Упирают на то, что давно и эффективно пользуются ею, и что это необходимо для защиты людей от гнезда. С генерал-губернаторством все тоже не до конца гладко. Они подали прошение о переносе судебного процесса во Владивосток, которое сейчас ждет рассмотрения. Я непонимающе поморщился. Ты вроде бы один из лучших адвокатов империи, так, разве с этим нельзя ничего сделать? В его глазах промелькнула легкая обида. К твоему делу подключены все, кто может хотя бы чем-то помочь. И я тебе так скажу, не будь моих контактов, сейчас бы тебе пришло извещение о переносе процесса во Владивосток, а концессия Лаптевых уже завтра бы получила нужное им решение. Им помогает кто-то настолько влиятельный, что может запросто вмешиваться в дела судебного аппарата. Возмущение вроде было вполне искренним. Да и в целом, до этого момента у меня не было ни одной причины в чем-то подозревать адвоката. А перспективы? С этим получится что-то сделать. Тот выдохнул и махнул официанту, попросив принести кофе и пирожное. Я продублировал заказ, а когда работник ресторана отошел, чуть успокоившийся Бильский принялся объяснять. Я справлюсь. Пока не знаю, кто играет на стороне оппонентов, но выясню. Это даже интересно, давно не встречал подобного противодействия. В том, что он справится, я был почти уверен. Вопрос только в том, сколько это займет времени. Хотелось бы поскорее добраться до родового поместья Афеевых и понять, чем таким оно ценно. Да и все остальные владения рода тоже хотели забрать не просто так. Если отталкиваться от их стоимости, они не стоили прилагаемых усилий. Значит, дело точно не в самих участках и не в постройках на них. А как дела с земельной сделкой века? На лице Бильского появилась довольная улыбка. Пробои признаны официально закрытыми. Сейчас там работают команды по очистке территории, после чего все оборонительные сооружения будут срыты, а земля, на которой находились сами пробои, вернется в гражданский оборот. Сделав секундную паузу, добавил: если хочешь, можно продать все прямо сейчас. Думаю, одно из крупных агентств легко заберет все участки сразу. Миллионов за 30, точно. Но если подождать хотя бы пару недель и распродать все по частям, можно выручить за них не меньше 50. Скорее всего, гораздо больше. Неплохая получится прибыль. Вложил я всего 9 миллионов, а заберу полсотни. Я подожду. Продавай все по частям. В ресторан вломилась шумная компания. Пятеро пестро одетых мужчин и столько же женщин, в чьих цветах одежды преобладал зеленый. Оглянувшийся на них Бильский досадливо поморщился. Я и забыл, что они тут живут. Заметив вопросительное выражение на моем лице, сразу же добавил: франки занимают верхний этаж. Вот значит, как выглядят варвары, которые лишили Рим одной из его провинций. На вид самые обычные смертные, еще и выреженные, как кучка уличных артистов. Как они могли сломить мощь римских легионов? Почувствовавший мое раздражение Сандал помчался к франкам, которые занимали места сразу за двумя сдвинутыми столами, а вот я отвлекся на голос адвоката. Я понимаю, что ты не расскажешь всех секретов, но как у тебя вышло зачистить 5 пробоев в одиночку? Слухи о том, что я представляю твои интересы, уже ширятся. И несмотря на явные проблемы с Голицынами, мне уже начали поступать звонки. Вот снова он начал говорить, но мысль до логического конца не довел. Эта манера юриста порой здорово раздражала. Звонки по поводу чего? Тот усмехнулся. Твоего включения в одну из команд защитников. Даже из городского гарнизона и 5-го отделения звонили. Озвучивал последние фразы, внимательно наблюдал за моей реакцией. Хотя, не понимаю, что он ожидал увидеть на моем лице. Восторг по поводу того, что смертные оценили мощь Меркурия, вернее ее жалкие остатки. Кто именно звонил и чего хотели? На момент Бильский замялся, отведя взгляд в сторону. Гарнизонный штабист, который отвечает за формирование команд защитников, и какой-то офицер 5-го отделения. Я все же ошибся. Они ничего не оценили. Хотя, нужно ли оно мне? Эти люди все равно не понимают, кто именно перед ними находится, так что паствы это мне не прибавит. Ты можешь смело говорить всем, что я отказываюсь от любой совместной работы. На лице мужчины снова появилась улыбка. Да я уже понял, что ты начал набирать собственную команду. За столиком франков пошутили по поводу моего внешнего вида. Злобно и не очень приятно. Сандал, который до сих пор находился рядом с ними, все прекрасно слышал и яростно кликача, хотел немедленно ринуться в бой, но я его притормозил. Ни к чему давать людям новую почву для слухов. Правда, не успел он раздраженно ответить, что будет держать себя в руках, как одна из варварских дев снова отпустила шутку, на этот раз куда более обидную, и, видимо, показавшуюся франком смешной, хохотали все, кто был за столом. Ястреб устремился вперед, и на этот раз останавливать его я не стал. Да, одежда на мне была чуть великовата, а перстень главы рода действительно являлся простеньким и недавно сделанным артефактом. Но это не повод относить кого-то бы то ни было к представителям древнейшей профессии и говорить, что он обслуживает старух. На самом деле, немного странное выражение, возможно, я не до конца его понял. Их язык сильно отличался от варварских племен, которые были мне знакомы. Смертная, что недавно шутила, внезапно взвизгнула, пытаясь прикрыть оголившуюся грудь, а потом выплеснула на себя содержимое бокала, залив платье. Вскочила на ноги, пытаясь убраться с мокрого стула, и одеяние внезапно расползлось по швам, опав на пол. Да и не только по швам, по сути, оно превратилось в груду обрывков. Все, что осталось на девушке, это кусок ткани, который та прижимали к своей груди. Теперь вся остальная компания франков смеялась уже над ней, включая и мужчину, который до этого поддерживал ее под руку. Какие-то это неправильные варвары. Будь здесь те, что когда-то пытались штурмовать границы римских владений, они бы уже оказались на ногах и прикрыли деву собой, заодно достав оружие, чтобы убрать кривые улыбки с лиц персонала и гостей ресторана. А эти сидели и заливались хохотом. То ли мне такие попались, то ли они в целом выродились. Хотя, прямо сейчас разницы не было. Франкская дева немного отошла от шока и с перекошенным лицом бросилась к дверям ресторана. Ястреб хотел немедленно повторить процесс со всеми остальными, но я влил в нить немного божественной силы, останавливая его, и отдал другую команду. Вместо того, чтобы разбираться с сидящими за столом, Сандал устремился наверх, на тот самый верхний этаж, который полностью арендовали франки. «Какие планы на будущее? Что собираешься делать с акциями и домами?» Посмотрев на Бельского, который тоже отвлекался на практически обнаженную смертную, пожал плечами. «Дом под Петербургом мне точно понадобится. Как минимум, сюда нужно будет приезжать на учебу, а все остальное пусть будет. Потом решу, как лучше поступить». Адвокат вопросительно взмахнул рукой. «Приезжать откуда? Ты собрался сменить город?» Несколько секунд подумав, я решил честно ответить. «Потому что, если не могу доверять собственному адвокату, то за каким циклопом он мне такой сдался? Думаю наведаться в Уральск, посмотреть на гнездо, оценить краем глаза свое поместье, проветриться». Несколько секунд он молчал, пристально смотря на меня, а я наслаждался картинкой, которую передавал из пентхауса Сандал, пока голая франкская дева поднималась по длинным лестницам, ястреб крушил и уничтожал все, что попадалось под его когти, за исключением вещей, которые, по его мнению, представляли ценность. Эти он забирал с собой. В гнезда пускают только защитников, которые достигли 9 класса, а в случае с Уральском, нужен 8. Что до поместья, то я бы не советовал тебе пытаться проникнуть на его территорию. Лаптевы очень ревностно относятся к охране своей собственности. Увидев, как я поднял брови, сразу же поправился, включая и ту, что временно находится под их управлением. К тому же я поинтересовался расположением твоих земель. Они со всех сторон окружены их постройками. Казармы, склады, артиллерийские позиции. Там все забито баронскими солдатами и защитниками. Теперь мне еще больше хотелось оказаться в Уральске. И совсем перестали нравиться Лаптевы. Пара патрициев решила, что может присвоить себе собственность Меркурия. Это они зря. Сандал передал еще одну картинку. Он только что разломал водопроводные трубы, так что все три пентхауса франков вовсю заливала вода. Не знаю, какие у этой варварской компании были финансовые возможности, но возмещение убытков после подобного разгрома точно обойдется им в приличную сумму денег. Смертная, что благодаря ястребу лишилась одежды, уже добралась до верхнего этажа, но не могла попасть внутрь. Артефактная карта, которая открывала двери, осталась лежать на полу, вместе с обрывками платья. Поэтому, сейчас она мялась перед входом. Спутник облетел ее, мстительно заметив, что фигура у этой девы просто отвратительна, а потом устремился в наш номер, унося с собой все награбленное. Судя по его мыслям, Сандал собирался выгрузить вещи в комнате Скопы, которая потом отдаст их на упаковку погрузочной команде. Бельский уже секунд 5 ждал ответа, и я небрежно усмехнулся. «Значит, доберусь до 8 класса защитника, а потом поеду в Уральск». Мужчина удивленно моргнул, потом улыбнулся, а когда понял, что я не демонстрирую ответной улыбки, нахмурился. «Так ты всерьез? 8 класс есть у множества защитников, но обычно дорога до него занимает, как минимум, пару лет». Вот теперь я довольно усмехнулся. «А сколько времени не могли зачистить 5 пробоев под столицей?» Мгновение помолчав, тот согласно кивнул. «Если представить, что ты и дальше станешь действовать с такой же скоростью, то получить 8 класс, действительно будет несложно. Судя по выражению лица, собеседник погрузился в свои мысли, а к столику подошел официант, который наконец принес кофе с пирожными. Сандал же неожиданно передал еще одну картинку, четверых воинов, которые вовсю уничтожали пирожки из булочной Филиппова. На момент внутри всколыхнулось раздражение из-за того, что воины вскрыли рюкзак, а потом я вспомнил, что они со вчерашнего вечера ничего не ели. В моем случае, держаться позволял осколок искры. При крайней необходимости, я мог долго обходиться без еды. Но эти четверо были пусть и одаренными, но обычными смертными, которые почти сутки, как ничего не ели и почти не спали. Посмотрев на Бильского, уточнил: если на этом все, я бы предпочел вернуться в номер. Нужно проконтролировать процесс с погрузки. Мужчина усмехнулся: даже знать не хочу, что ты там такого собрался вести к себе домой. Это, кстати, твое. Он подвинул ко мне небольшую кожаную сумку, которая оказалась плотно забита пачками банкнот. Неплохо, особенно если вспомнить о деньгах, которые остались после продажи ингредиентов, тонне золота и драгоценностях, что лежат на съемной квартире. Впрочем, на фоне украденного из сокровищницы драгоценного металла, все остальное в любом случае меркло. Когда я застегнул сумку, адвокат добавил: что касается рода Скау, претензий от них не поступало, но я бы на твоем месте не расслаблялся. Сейчас они слабы, но как только вернут часть сил, примутся раздавать долги крови, и ты вполне можешь оказаться в числе тех, кого попробуют убить. Да Кронос их всех сожри. Тот старик сам заявил, что у его рода нет никаких претензий. А теперь Бильский предупреждал о грозящей опасности. Куда катится мир, если нельзя верить даже публичным словам патрициев? Их глава заявил, что у него нет претензий. Бильский помолчал, сделал глоток кофе, внимательно посмотрел на меня. Они здесь, чтобы породниться. Предположительно с Голицыными, но возможно и с Долгорукими. Клаус Скау, хитрый лис, который не упустит выгоды. Сейчас половина дворян столицы гадает, кто все-таки купил его дочь. Я тоже отпил кофе и сделал жест рукой, приглашая его продолжить. Чуть поколебавшись, адвокат заговорил: у Скау есть мощный наследственный дар, который передается по женской линии. Не всегда, конечно, но из пяти дочерей, хотя бы трое его получают. 60% успеха. Потенциал развития колоссален. Да ты и сам все видел. Тем не менее, в экономическом плане они практически банкроты. В последние 30 лет, род делал очень скверный выбор для инвестиций. На фразе о даре, его мимика чуть изменилась. Юристу однозначно было интересно, как я выстоял под ударом Илвы, но задать подобный вопрос вслух не позволила адвокатская этика. Вот ситуация с викингами, теперь стала куда более понятной. Старик хочет спихнуть дочь в чужой род, обеспечив их ценным даром, что перейдет по наследству к ее дочерям, а взамен, наверняка получит приличную сумму денег. Возможно, не только их, предприятия, недвижимость, пакеты акций, влияние в конце концов. Если захотят мстить, пусть приходит. Посмотрим, что у них получится. Ястреб снова показал картинку. На этот раз из главного холла гостиницы, через него на носилках несли одаренного, чьи яйца лопнули под когтями спутника. А в стороне заплаканная служанка рассказывала городовым историю случившегося. В момент, когда выродившегося патриция уже донесли до дверей, со стороны лестницы показалась голая франкская дева, которая громко что-то кричала о воде на верхнем этаже. Довольно усмехнувшись, я допил кофе и глянул на Бильского. Если на этом все, то думаю, мне пора. Надо успеть доехать до дома, а потом посетить Волконских. Как быстро выяснилось, больше у него никаких вопросов не было, так что через полминуты я уже стоял в холле гостиницы, наблюдая, как тот самый член рода Фальевых яростно распекает франков, объясняя, какой колоссальный ущерб они нанесли его заведению. Мало того, что залили водой целый этаж, так еще и разгромили номера. Изорванная и щедро залитая вином постель, перепачканные им же ковры, сломанная мебель, разбросанные повсюду клочья белья и одежды. Судя по всему, Афальев предполагал, что варвары устроили там что-то вроде оргии и, находясь в неадекватном состоянии, разнесли апартаменты в клочья, за что требовал компенсации. А находящиеся рядом городовые, внимательно прислушивались к беседе. Жаль, не имелось возможности досмотреть представление до конца, уж больно забавно было наблюдать за лицами франков. Правда, насколько я понимал, финансовые требования их не сильно огорчило, хотя сумму Афальев выкатил немаленькую. сходу запросил 1,5 миллиона за нанесенный ущерб. А вот факт того, что им устроили прилюдную порку, этих разряженных варваров, серьезно задевал. Когда вниз спустилась четверка моих воинов, Сандал принес еще одну новость. Оказывается, за нами наблюдали. Как минимум 3 автомобиля с экипажами и несколько человек, которые либо изображали прогуливающихся пешеходов, либо занимали столики на верандах ближайших кафе. Что особенно интересно, если Ястреб оценил ситуацию верно, то слежку вели сразу 2 разные группы. Волконские и Голицыны, может, Бульдог, либо тот, кто стоит над ним. На момент я подумал о 5-м отделении, но это, пожалуй, было маловероятно. В конце концов, они занимались защитой человечества от пробоев. Вряд ли у них имелись люди, что специализировались на слежке. Сначала я хотел отдать Ястребу приказ и оторваться от наблюдения, но потом подумал, что адрес моего нового дома и так всем известен. От того, что я остановлю этих конкретных людей, ничего не изменится. Если бы я сейчас направлялся не туда, а в другое место, то подобная тактика имела бы смысл. А так, пусть эти неуклюжие сатиры смотрят и докладывают. Все равно ничего важного не увидит. Вызвав 2 машины княжеского класса, отдал Сандалу еще один приказ, который Ястреб с некоторым удивлением, но выполнил. А потом загрузился в один из приехавших автомобилей, отправив на переднее сиденье Соболя, и мы отправились в путь. Письмо, переданное мне неизвестным, я открыл, когда мы уже выехали за город. Слова Бильского о необходимости получить 8-й класс защитника показались более важными, чем непонятное послание. Поэтому всю первую часть поездки я изучал столичные пробои, пытаясь понять, насколько быстро смогу подняться до нужного класса. Как выяснилось, это будет проблематично, если не учитывать тех 5 пробоев, которые среди защитников считались несчастливыми из-за постоянной гибели даже опытных команд. Рядом практически не было других. Если быть более точным, имелось всего 2 отдельных пробоя, которые еще не закрыли, и на этом все. Даже тот, что появился вчера, в 5 километрах от городской черты, уже был успешно ликвидирован командой военных защитников. Видимо, прорывам около Петербурга уделялось особое внимание. А значит, для того, чтобы достичь 8-го класса, мне придется покинуть город. Жаль, я уже начал привыкать к местной обстановке. Да и рестораны тут неплохие. Послание оказалось не менее загадочным, чем смертный, который его доставил. Мне предлагали встретиться, самостоятельно выбрав место и передав ответ при помощи одного из сразу 3 предложенных вариантов, каждый из которых выглядел, как минимум, странно. Ну вот, кому пришло в голову организовывать канал связи при помощи бармена, которому надо передать записку на особым образом сложенной салфетке. Больше напоминало детскую игру, чем попытку сохранить секретность. В голове раздался предупреждающий клёкот Сандала, а машина затормозила. Ястреб, что до этого летел сзади, отслеживая автомобили наблюдения, стремительно рванул вперед. А я выглянул через лобовое стекло и сразу заметил знакомую фигуру. Интересно, у него троллей в роду не было? В кого он такой тупой? Открыв дверь, набросил на себя энергетическую кольчугу и, придерживая меч, выбрался на асфальт. Посмотрел на княжича Голицына, который с гордым видом стоял посреди дороги. Глянул на сгрудившихся позади него одаренных и хмуро уточнил: если снова дуэль, то давай быстро и без прелюдий. Времени в обрез, а мне еще надо успеть к твоей невесте. Илваскау уже давно не была довольна своей жизнью. Где-то лет с 8, когда умерла ее мать, и воспитание оказалось целиком в руках отца. Не сказать, что тому нравилось издеваться над детьми или специально быть с ними жестоким. Скорее он относился к ним, как к ценным инструментам, которые могут пригодиться. Род начал угасать уже тогда, но отец все еще рассчитывал выбраться самостоятельно. Их родовой дар всегда принадлежал только Скау. Ни одна из женщин не покидала ряды родичей, напротив, они всегда брали к себе их мужей, из-за чего в свое время сорвалось немало браков. Не каждый мужчина захочет идти в чужой род, где у него не будет ни малейшего шанса даже приблизиться к месту главы. Сейчас все изменилось. Отец продал ее, как племенную кобылу, которая годится только для того, чтобы раздвигать ноги, вынашивать детей и рожать. Илва не испытывала никаких иллюзий по поводу того, как будет проходить ее жизнь после брака, беременности, роды. Повезет, если муж окажется понимающим, и в постели они будут оказываться только раз в 9 месяцев, ради зачатия нового малыша. Девушка в ярости сжала кулаки. Какие же они все ублюдки. Так много красивых слов о чести, достоинстве и памяти предков, а на деле ее продают, как кусок мяса, за списание долгов, долю в предприятиях и два десятка торговых судов. А еще этот парень, с которым она сошлась в бою, Илва до сих пор не понимала, как он выстоял под ее атакой. Она выложилась по полной, выплеснула всю ненависть, которая у нее была, использовала один из главных родовых секретов, тот самый, из-за которого их дара так боялись все противники. Разрушение вражеской защиты. Всего лишь несколько слов на древнем и никем не понимаемом языке, которые давали расплавленной породе пройти сквозь вражеские щиты. Это всегда срабатывало, в 100% случаев. Но тот странный славянин выстоял, после чего смог разрушить амулет Зигфрида. Попытался проделать то же самое с родовым перстнем, и заставил исчезнуть ее предмет одежды, тот самый артефакт, который она долго готовила в тайне от всех, на случай, если муж окажется полным ублюдком, а она сама будет связана словом крови, которое дала главе рода. Артефакт должен был сработать сам, без ее участия. Она не нарушит слова, а тот, кто посмеет взять ее силой, умрет. Белье для такого подходило идеально. Кольца и украшения могут заставить снять, но никакой охранник не станет вынуждать молодую жену раздеваться догола в его присутствии, а следящие артефакты не должны были ничего уловить, не зря она столько времени провела со своей прабабкой. Та хоть и постепенно погружалась в пучину безумия, но работу с артефактами продолжала до самого момента своей смерти. За те несколько лет, Илва успела научиться многому, но этот Эфиев каким-то образом понял, в чем дело, и забрал самое ценное, еще и влез в работу ее сознания, заставив отвечать на вопросы. Да так ловко это провернул, что оба кольца с защитой от вторжения в разум не среагировали. Обуреваемая мыслями, девушка распахнула дверь в спальню, собираясь переодеться, и пораженно застыла на месте. Ее трусики, те самые, над которыми девушка корпела бессонными ночами, сейчас они лежали на кровати, прижатые к ней слитком золота. Рядом валялся браслет защитника и пачка рублевых купюр, а на металле была нацарапана неровная надпись «Удачи». Глава 16. После моих слов княжич злобно скривился, но чему-то жизнь смертного научила, ответного выпада не последовало, да и к оружию не потянулся. Странный он сегодня, может, заболел, или на завтрак съел что-то не то, скользнул взглядом по одаренным, что занимали позиции около перегораживающих дорогу автомобилей, и сразу же добавил силы в вязь кольчуги. Четверо явно были из числа охраны Голицына, трое сотников и один тысячник. На пальце каждого красовалось по родовому кольцу, то есть не наемники, а вассалы, либо принятые в род после верной службы, либо уже родившиеся такими. Но вот еще трое бойцов вызывали у меня вопросы. Вроде бы все трое сотники, да и в ядрах ничего особенного не было, но вот их экипировка внушала уважение. Отличного качества клинки, в рукояти которых были встроены артефакты-накопители, тяжелые револьверы, чей металл слегка вибрировал из-за влитой внутрь силы, многослойная защита, которая дублировалась сразу несколькими изделиями. Не такая, как у скау, там она была крайне мощной, но имелось центральное звено, разрушение которого влекло за собой ликвидацию всей системы. В данном случае, мне пришлось бы последовательно уничтожать артефакты, один за другим. Что самое интересное, на их пальцах были совсем другие перстни, с изображением двуглавого орла. Эти смертные служили императорскому дому. Еще один момент, я не мог рассмотреть салон одного из автомобилей, да и у яростно клекочущего сандала прорваться туда никак не получалось, обеспеченная артефактами защита, чем-то напоминала ту, что мы встретили около лечебницы, только оказалась в несколько раз лучше, даже не пружинила, отбрасывая ястреба назад. Сзади послышался лязг извлекаемого из ножен клинка, следом за которым прозвучал бас медведя. Это торжественная встреча, или их всех надо убить? Глядя на исказившееся лицо княжича, который поперхнулся воздухом, я закашлялся, маскируя собственный смех. Не знаю, каков этот громадный варвар в бою, но внести долю хаоса в окружающий мир у него сейчас получилось. Наконец Голицын пришел в себя и все же продолжил. Ты нарушил законы дворянской чести и преступил все возможные границы. Потому я прошу о вмешательстве императорского рода. Да рассудит нас те, кто правит державой. Пафоса то сколько, откуда он только в них берется, да такими громадными порциями. Даже Марс таким не страдал, как он там сказал, во время битвы с парфянами. Чем быстрее всех убьем, тем скорее развлечемся с их наложницами. Вот и все напутствие для четырех легионов, которые в тот день размолотили вдвое превосходящую их армию врага. А мой брат убил парфянского бога войны вместе с пятью его сыновьями. Тот почему-то решил, что количество обеспечит ему преимущество в той битве. Дверь машины, которая была скрыта от моего взора, открылась, и на дороге оказались еще двое смертных. Один, крепкий, одаренный с легкой проседью в волосах и полыхающими внутри ядрами, как минимум окольничий, еще и с целой грудой артефактов. А уж какой у него был меч. Стоило представить, что оружие достанется мне в качестве трофея, как на момент захотелось спровоцировать схватку и разобраться со всем этим отрядом. Но потом я глянул на второго, юноша с бледной кожей и впалыми щеками, который рассматривал меня с выражением полной скуки на лице, не той, что появляется из-за пресыщенностью жизнью, а другой, которая приходит в момент, когда понимаешь, что все вокруг не имеет почти никакого смысла. Он был прикрыт массой защитных артефактов, но я все же рассмотрел его энергетический каркас, какой отпрыск Локки такое сотворил, и как, все было буквально изувечено. Три ядра из пяти частично разрушены и держались только за счет искусственных оболочек. Каналы перекручены, заблокированы и разорваны на отдельные куски. И это я видел только самое очевидное, для того, чтобы оценить состояние на более тонком уровне, банально не хватало силы. Одного крохотного осколка искры для такого маловато. Сандал показал его перстень вблизи, но я и сам хорошо видел этот артефакт. На смертном было немало древних вещиц, от которых веяло силой, но вот признак его принадлежности к роду выделялся даже на их фоне. Слишком уж много в нем было силы, колоссальная, сконцентрированная в одном месте мощь. А еще я различил что-то смутно знакомое, с трудом сдержав удивление, прислушался к своим ощущениям. Нет, я не ошибся, от его родового перстня веяло божественной силой, как будто к созданию артефакта приложил руку кто-то из нас. «Ты что-то скажешь или так и будешь на меня пялиться?» — смертный заговорил, устало и глухо, как будто передо мной стоял не юнец, а старый и больной старик, которому нет дела до мирских дел. Я успокаивающе махнул рукой медведю, который с мрачным видом застыл в паре метров от меня. Судя по лицу, моему без двух секунд ликтору не понравилось, что его проигнорировали, и он раздумывал, не стоит ли броситься в атаку, вымещая злобу на противнике. Мне же самому остро захотелось позвонить Бильскому. Княжич использовал формулировку, которая больше напоминала юридический термин, чем обычную фразу. Что-то вроде воззвания к суду правителя. О таком я еще не слышал. Сандал яростно заклетокал и предложил организовать у Голицына остановку сердца. Мол, если смертный исчезнет, то и проблема растворится, как вино в бездонном желудке Вакха. Пока я думал, сам княжич изобразил на лице довольную улыбку и снова заговорил. На всякий случай, напомню, что перед тобой великий князь Алексей. Прости меня, Афеев. «Все время забываю, в каких кругах ты вращаешься». Я посмотрел на радостного княжича, усмехнулся и, сделав шаг вперед, демонстративно зевнул, прикрывая рот рукой. «Обязательно передам Наталье Волконской, что ты относишь ее к тем самым кругам, что не в курсе, как выглядят члены правящего дома. Великий князь – общий титул для братьев и дяди императора, а еще для всех его сыновей и внуков, исключая наследника». Паренек, что сейчас стоял около автомобиля, скорее всего был одним из отпрысков правителя. В будущем стоит более детально изучить фамильное древо императорской фамилии. Пока же я перевел взгляд на бледного юношу и продолжил. Если честно, я абсолютно не понимаю, в чем проблема. Вы не находите, что вся эта обстановка больше напоминает бандитскую засаду, а не выход в свет одного из великих князей?